На радостях, что я жива и невредима, она не стала спрашивать, где я была, и, обняв за плечи, бережно повела в дом, как ведут раненых солдат с поля боя. В гостиной я рухнула на диван, схватившись руками за низ живота. «На тебе лица нет», — заломила руки мама, — «у тебя глаза провалились, под глазами синяки, раздень меня». Когда мама снимала с меня колготки, она вдруг отпрянула, колготки были мокрыми, а по моим бедрам текла кровь, пятная диван. Мама прижала к груди мои пропитанные кровью колготочки и воскликнула патетически, как на сцене: «Поздравляю, ты стала девушкой». У меня началась преждевременная менструация, боль раздирала низ мой живот, и оттуда хлестала кровь, кружилась голова и тошнила, я теряла силы. Мама отнесла меня в ванную, долго отмывала в горячей воде, кровь растворялась в ней, окрашивая в розовый цвет, а по моим бледным щекам, по синякам, под глазами текли бессильные слезы. «Не хочу, как маленький ребенок», — заскулила я. «Чего ты не хочешь, глупенькая?» — прижала к себе мою мокрую голову мама. «Не хочу боли, не хочу крови. Не хочу быть женщиной, не хочу рожать детей, не хочу плодить таких же несчастных, как я». Я плакала навзрыд, стоя голой в ванне, прижавшись своим худеньким длинным телом к маме, и она ревела тоже, беспомощно обнимая меня. И мы обе сейчас напоминали беззащитную антилопу-мать с окровавленным теленочком, стоят и трясутся, безрогие, хрупкие. Одни, одинешеньки. От автора. Все персонажи этой книги вымышлены, поэтому какое-либо сходство с реальными лицами, обнаруженное дотошным читателем, следует считать случайным совпадением. Нью-Йорк, 1980 год.